«Понимаю, деньги нужны. Сколько?» 2000 рублей, Ваше Величество. «Хорошо, 500 выделю послезавтра, а недели через две, все остальное, если узнаешь что интересное про электрическую силу, тут же сообщай мне. Кажется, здесь много чего сокрыто, нам пока неизвестного, и сделай, пожалуйста, еще один набор пластинок, я ведь тоже собираюсь продолжать опыты, а эти, поди, скоро совсем запаршивят». Молодой император действительно собирался продолжить свои научные занятия, но несколько в иной области, нежели гальванопластика, а именно собрать несколько схем и посмотреть, как они будут работать. В свое время он изо всех сил поддерживал Соломатина, считавшего, что в контейнер нужно положить как можно больше радиодеталей для всех возможных ремонтов и обучить курсанта их производству. Все это, понятно, за счет вещей, которые хоть как-то можно будет сделать в прошлом. В результате груз почти не содержал проводов, за исключением соединительных шнуров для контроллера и планшета. Зато там имелись простые микросхемы, транзисторы, диоды, небольшие конденсаторы и прочая мелочевка общего назначения. И теперь молодому императору предстояло собрать схему, про которую, несмотря на ее широкое применение, он не рисковал задавать вопросы на занятиях по практической электронике в центре. Мало ли, а вдруг кто-то сильно сообразительный догадается, как ее можно использовать. По этой же причине ее не было в планшетах, Сергей мог надеяться только на свою память, ну и на те знания основ схемотехники, которыми его снабдил сначала дядя Виталий, а потом преподаватели центра. Потому как маяк, что предстояло построить и запустить молодому человеку, должен был состоять из управляющего и силового контуров, второй надо было полностью сделать на месте, а вот первый имелся в контейнере. Он состоял из датчиков, входного и выходного контроллеров и собственно контура, представляющего собой сложную систему, об устройстве которой Сергей знал только в самых общих чертах. Так вот, перепрограммировать контроллеры нечего было и думать, но обмануть их, пропустив входные сигналы не напрямую, а через промежуточные схемы, вполне возможно. Собственно, исказить требовалось всего 3 сигнала. Контроллер должен был считать, что напряжение в первой цепи управляющего контура втрое ниже, чем на самом деле. Ну, это совсем не трудно, с такой задачей справится простейший резистивный делитель. По второму каналу показания силы тока должны были в 3 раза превышать истинные, это уже чуть посложнее, но тоже ничего особенного. Операционный усилитель плюс 4 прецизионных резистора, вот вся схема. А по третьему каналу контроллер должен был видеть частоту, втрое меньшую той, что будет генерироваться в контуре, и тут предстояло повозиться. Для этих работ Сергею и понадобился вольтов столб существенно крупнее первого, ведь питать предстояло не только схемы, но и маленький паяльник, а ему требовалось 12 вольт при максимальном токе в 2 ампера. «Блин», — подумал Новицкий, — «и чем только не приходится заниматься простому русскому императору. Но дело того стоит, просто подложить хорошую свинью гаду Соломатину, и то вполне достойная цель, для достижения которой не жалко усилий, но ведь задачу-то себе Сергей поставил более масштабную. Сделать так, чтобы существование того поганого центра вообще потеряло всякий смысл, со всеми вытекающими последствиями для его руководства, которые наверняка окажутся очень серьезными, потому как это был довольно дорогой проект, стоимость которого измерялась миллиардами. Правда, Сергей не знал, чего именно, но надеялся, что это были не рубли, а доллары или даже евро. Глава 20. За то время, что Сергей потратил на развитие отечественной электротехники, бабка Настасья докопалась до причины, по которой командир Семеновского полка вдруг начал попивать. Брат его здесь был ни при чем, Мавра вроде тоже, но это только пока. В общем, причина оказалась стара, как мир. Майор гвардии влюбился. Но вот объект внезапно вспыхнувшей страсти был выбран явно неудачно. Им оказалась цесаревна Елизавета, которую Шепелев увидел в первый же день по приезде ее в Москву. Он провожал кортеж до Ново-Преображенского дворца. В общем, времени человеку хватило, но и соображения тоже. Поэтому, поняв, что взаимность ему никоим образом не светит, принялся искать утешение на дне стакана. «Ну и дела», — подумал Сергей. «Это что же получается, я своими, образно говоря, руками настраиваю против себя начальника своей же собственной охраны. Да за такое кому другому под корень то самое бы оборвать, которое не руки, ладно, но делать-то теперь и что? Назад уже не отыграешь, ну не являться же к Елизавете с предложением обратить ее благосклонное внимание на майора гвардии, а он, император, себе еще кого-нибудь найдет». Однако на этой мысли Сергей с удивлением почувствовал довольно сильное внутреннее сопротивление. То есть как это, вот просто так взять и кому-то отдать Лизу. Она мне и самому нужна, а то, что не очень похоже на идеал, так это я уже привык. Нет, мы пойдем другим путем, но вот только каким, хотелось бы знать. А раз собственного опыта для решения задачи не хватает, то следует обратиться к специалисту, благо его и искать не надо. Ведь бабка, она по своей прямой специальности ворожея да сводница, вот и пусть сведет майора с кем надо, а потом приворожит, или наоборот. В общем, на ее усмотрение, только чтобы он бросил пить, выкинул из головы все мысли про Елизавету и сосредоточился на командовании полком, потому что снимать его с должности сейчас совершенно не время, не настолько уж прочное у нас положение, чтобы менять командира единственного верного подразделения. Бабка восприняла поставленную задачу без особого удивления. «Я уж и сама над этим начинала думать, государь», — вздохнула она. «Девку Степану Андреевичу подложить недолго, но недолго он с ней и пробудет, а потом его только сильнее тоска загрызет. И, боюсь я, как бы он с тоски той чего не учудил. Зачем обязательно девку, невесту, да такую, чтоб сразу его под венец затащила, а потом была бы ему всю жизнь верной подругой? Правильно ты мыслишь, ваше величество, светлая у тебя голова, и не только волосом, но ведь вот так, с бухты-барахты подходящей невесты не найдешь, нужна знатного происхождения. Так в чем вопрос? Не понял Сергей. Ты ищи невесту, а уж с ее происхождением я сам что-нибудь придумаю, хоть бразильской графине ее объявить, хоть троюродной внучатой племянницей бухарского эмира, хоть дочерью вождя магикан Чингачгука Большого Змея. Окрутит Степана Андреевича, я тут же подтвержу ее титул, и станет она туземной княгиней Великозмейской. Примерно с минуту Анастасия Ивановна переваривала услышанное. Похоже, столь смелый полет императорской мысли все-таки был для нее вновь, но, видимо, все-таки переварила, потому что продолжила. «Интересные вещи говоришь, государь, а вот я, старая, хотела к делу подойти проще, ведь пьет-то Степан Андреевич не абы с кем, а с преображенским капитаном Тихоном Павшиным. Это, скажу я тебе, жук еще тот, происхождение непонятного. При деде твоем как-то ухитрился приобрести потомственное дворянство, но сейчас карьера его застопорилась. Однако почуял, шельмец, что ныне в семеновцах-то поболее светит, и начал виться вокруг Степана. Если поговорить с ним да пообещать чего, так он кого угодно признает хоть дочерью, хоть сестрой, хоть матерью своей, но только говорить с ним придется тебе, мне он не поверит, я для него никто. А что? Прикинул Сергей, интересное предложение, причем оно даже не отменяет моего, тут возможны комбинации, но у тебя еще что-то есть. Не томи, выкладывай. Есть, кивнула бабка. Пьют они вдвоем, а надо к ним подвести третьего, моего человечка. Ты, наверное, думаешь, что наговоры всякие, это блажь да шарлатанство, а зря, ежели человеку, когда он только засыпает или того гляди упадет под стол от выпитого, незаметно пошептать нужные слова, то потом, проснувшись, он их своими считать будет, лично им придуманными. Сие, конечно, непросто, тут уметь надо, но мой человечек умеет. Ай да бабка, мысленно восхитился Сергей, она, кажется, владеет еще и какими-то невербальными технологиями, или они называются вербальными. В общем, при ее профессии тут нет ничего удивительного. Договорились, кивнул император. Значит, ты быстренько узнаешь, что надо пообещать этому павшину, и приводишь его сюда, сколько на это денег понадобится. Нисколько, государь, даже наоборот, с чего это я Тихона просто так к твоему величеству поведу. Подозрительно будет, нет, мне он за это заплатит, и, мнится, не так уж мало. Лейб-гвардии Преображенского полка капитан Тихон Петрович Павшин выглядел очень располагающе, темно-зеленый мундир с красными отворотами как влитый сидел на его сухощавой фигуре, сверкали начищенные до зеркального блеска штиблеты, треуголку, правда без перьев, бравый капитан держал в левой руке, парик был небольшим, но тщательно сделанным и аккуратно завитым, а лицо под париком совершенно явно было отмечено печатью благородства и честности. Правда, вот тут внимательный наблюдатель, а Сергей был именно таким, мог бы заметить небольшую тонкость. Она состояла в том, что Господь, похоже, прикладывал упомянутую печать от души, с плеча до с хорошего размаха, отчего объект приложения слегка деформировался. Нет, если смотреть только на левую сторону, то все было просто великолепно. Обладателю такого лица можно, не задумываясь, доверить не только, скажем, невесту, но даже последний рубль. Справа картина выглядела в общем-то похоже, но с небольшой оговоркой: чужую невесту и чужой рубль, а свои все-таки лучше поберечь. Разумеется, обладатель лица был в курсе всех этих тонкостей, поэтому встал так, чтобы Сергей смотрел именно на безукоризненную левую сторону, но гость не учел, что молодой император очень ответственно подошел к меблировке своего кабинета и не стал экономить на зеркалах, расположенных так, что визитера при желании можно было рассмотреть с любого ракурса. После того, как вошедший по всей форме представился, император милостиво кивнул и начал речь. «Здравствуй, Тихон Петрович. Много хорошего я про тебя слышал, а недавно еще одно узнал. Ты, оказывается, верного моего слугу, майора лейб-гвардии Шепелева, не бросил в беде, а по мере сил помогаешь ему рассеять душевную кручину». «Так точно, государь», — браво ответствовал капитан. «Нет сил смотреть, как майор твой прямо на глазах угасает, не по себе он пассию высмотрел, в чем его и пытаюсь по мере сил убедить. Мне на это последние копейки не жалко, а ведь Степан Андреевич, человек с понятием, дешевых вин не употребляет». «Нормально», — оценил Новицкий. «Дядя, похоже, не любит длинных предисловий, тогда, пожалуй, и мы без них обойдемся. Итак, начинаем. Деньги — это не главное, был бы человек хороший, а рубли всегда найдутся, или десятки тысяч рублей, если он не просто хороший, а верный, все с полуслова понимающий да лишних вопросов не задающий. Но ведь не только в деньгах счастье, слышал, наверное, что Иван да Василий Долгоруковы против меня замыслили, отчего их имущество ныне на меня переписано, пока, правда, его совет опекает, но ведь той опеки осталось меньше 2 лет, и кому, как ты думаешь, я эти деревеньки жаловать буду, своих-то у меня и без них хватает. На лице гостя, причем в основном справа, начало проступать воодушевление, и Сергей продолжил. «Однако сидеть в поместье да вспоминать былое, это уместно в старости, а ты, господин капитан, пребываешь в самом расцвете сил, и, наверное, много еще можешь сделать во славу государства российского, прежде чем уйдешь на покой. Вот недавно задумался я, с чего это полков лейб-гвардии у меня всего 2. Непорядок. Бог ведь троицу любит, но кому поручить тот третий полк сформировать да потом им командовать, это еще не решено, понимаешь, о чем речь-то идет. Но все это будет не просто так, мне от тебя служба понадобится, и непростая, ее кому попало не поручишь, тут особый человек нужен. Ваше Величество, со спокойным достоинством поклонился Павшин, я всегда готов живот свой положить за тебя, как и все славные предки мои, сил не жалевшие на государевой службе. Причем левая половина лица полностью подтверждала сказанное, правая в общем-то тоже, но с небольшими уточнениями, что Сергей увидел, незаметно косясь в сторону подходящего зеркала. Во-первых, насчет живота господин капитан несколько преувеличивал, предки его, про которых он помнил, явно подвязались не на государевой службе, а скорее наоборот, да и вообще не факт, что Павшин – это его настоящая фамилия. «Пожалуй, это будет ценный кадр», – подумал император и приступил к изложению своего задания. Оно не заняло много времени, а в конце Сергей подытожил: «Сам понимаешь, что ни на поместье, ни тем более на должность командира гвардейского полка это пока не тянет, денег дам, немного, только чтобы не вводить тебя в расход, проверка это будет, годишься ты, Тихон Петрович, для серьезных дел или нет». «Все понимаю, государь», — подтвердил капитан, «и все исполню как надо, вот только когда я шептуна-то твоего увижу. Переговорить бы с ним надо, дабы потом в деле не путаться. Прямо сейчас, если соизволишь обернуться», — усмехнулся Новицкий. Платон Семенович Воскобойников появился в кабинете незаметно и абсолютно беззвучно. Впрочем, среди бабкиных знакомых многие обладали таким талантом, этот, в силу специфики своих умений, тоже не был им обделен. Отцом Платона был Ерышка с охотного ряда, а сын поднялся повыше и сейчас подвязался на какой-то мелкой должности в ямской канцелярии. Попал он туда благодаря содействию Анастасии Ивановны, а вообще-то он с ней давно и плодотворно сотрудничал. Сейчас Воскобойников предстал перед царем и капитаном в неновом, но аккуратном мундире коллежского регистратора, и вообще имел вид небогатого дворянина из какого-нибудь провинциального городишки. Подробности же его легенды только предстояло разработать, с чего Сергей и начал. «Подумай, Тихон Петрович, по какой такой причине в вашей с майором компании окажется сей достойный муж?» Капитан обошел мужа кругом, хмыкнул и выдал: «Да по той же самой, от безответной любви его в кабак потянет, а дальше уж мое дело, только желательно, чтобы объект его воздыханий был из ближайшего окружения цесаревны». Сергей напряг память, но нет, в том самом ближайшем окружении он смог припомнить только одно лицо женского пола и дворянского происхождения, но оно на объект страсти совершенно не тянуло. Похоже, у капитана тоже не получилось припомнить кого-то еще, но это его нисколько не смутило. «Видел ты в Новопреображенском Мавруши Пелеву, государь?» – вопросил он. «Вот пусть наш шептун по ней и страдает. Тогда ее надо ему как-то показать», – с сомнением произнес царь. «Зачем? Увидит этакое страшилище на ночь глядя, так она, не приведи Господь, ему еще и приснится, а там и до Кондрашки недалеко, сам я сию даму опишу, да так, что никогда он ее ни с кем не спутает, ибо спутать такую никак невозможно. Видал я Мавруши Пелеву», — вступил в беседу Воскобойников. «Да, страшна девица, но приходилось мне встречать и пострашнее». Голос у него был неожиданно звучный и приятный для столь плюгавой внешности. «А если, господин любезный, сия Мавра, прознав про твои глубокие чувства, возьмет да и ответит взаимностью?» С издевкой поинтересовался капитан, но, наткнувшись на ледяной взгляд царя, тут же поспешил добавить: «Извини, если не так сказал, это я просто пошутил. Мы на нашей работе и не таких видали», — гордо сообщил Платон. «А ответит, значит, судьба моя такая, в каждом деле свои опасности есть. Ладно, а когда нам девицу представит, к коей воспылает страстью Степан Андреевич?» Вернулся к повестке дня капитан. «Поначалу нужно определить, какая ему нужна», — важно разъяснил Воскобойников. «А на это, сударь, не один штоф уйти может, бывает, что иногда даже и не десяток, а откуда потом оная девица появится да как на себя внимание господина майора обратит, это уже мое дело». Окончание последней фразы Платон произнес голосом Павшина, явно его пародируя. «А ведь Миних, разыскивая в Преображенском полку офицеров, могущих оказаться полезными в случае попытки поднять мятеж, на этого внимания не обратил», — подумал император, Когда гости покинули его кабинет, все правильно, он искал верных, а Павшин на такого никак не тянет. Однако при случае и донесет вовремя, и даже пристрелит кого надо, если, конечно, не будет чувствовать в этом особой для себя опасности. В общем, весьма полезный тип, но бабке придется поднапрячься и более основательно покопаться в его биографии. Авось там и найдется что-нибудь, во избежание разглашения чего этот пройдоха сможет свернуть горы, потому что одной положительной мотивации, как в случае с Нартовым, Минихом и даже Ершовым, при общении с таким типом будет совершенно недостаточно. Нет, тут необходим не только пряник, но и хороший кнут, только тогда Павшину можно будет всерьез доверять. Ну а пока все вроде идет как задумано: медная проволока, графит и железные пластины для генератора заказаны в Туле, но их сделают только к осени, на возню со схемой делителя частоты выделено 2 недели, это с хорошим запасом, то есть по технике летом в Москве делать будет нечего. С проблемами по изготовлению большой паровой машины Нартов прекрасно справится и сам. Остаются дела, так сказать, административные, но тут вроде тоже не предвидится особых потрясений. Головкин со Стерманом, хоть и косятся друг на друга, тем не менее успешно ведут дела в Совете, причем даже без специальной помощи от Миниха. «Пожалуй, хватит пугать Андрея Ивановича», — решил Новицкий. «Пора показать ему пряник, то есть подать в совет бумагу о признании его полноценным графом, а то получается как-то странно. С одной стороны, Петр I при свидетелях объявил о пожаловании ему графского титула, а с другой, на бумаге это так до сих пор и не было зафиксировано, так что Андрей Иванович, если копнуть поглубже, был все-таки каким-то не совсем настоящим графом. В общем, есть надежда, что Верховный Тайный Совет и дальше будет вести себя прилично. Ну, а если его занесет маленько не туда, на то есть архиепископ Феофан Прокопович, владыке так и не удалось отобрать у Совета права опеки над имуществом Ивана и Василия Долгоруковых, в силу чего он испытывал к верховникам далеко не самые теплые чувства. Оставалось только дождаться благополучного завершения операции по восстановлению душевного покоя майора Шепелева, и тыл можно будет считать практически обеспеченным, еще и потому что Павшин, освободившись, сможет уделять больше внимания настроениям среди своих коллег-офицеров. Как и было обещано Миниху, Сергей собирался устроить себе каникулы, то есть на все лето съездить с генерал-аншефом в Петербург, заодно и посмотреть, что это за город, а то побывать в нем в 21 веке как-то не довелось. Потом решить, как быть со столицей, оставлять ее в Москве или вернуть в Питер. Вообще-то пока Новицкий склонялся к первому варианту, но все-таки перенос столицы – это не перетаскивание шкафа из комнаты в прихожую, его если и делать, то только после всестороннего изучения проблемы. Оставался еще один вопрос. Как быть с Елизаветой, то есть пригласить ее с собой в Питер или не приглашать? «Возьму с собой», — решил император, почти не тратя времени на раздумья, что молодой женщине делать летом в Москве. «Пусть съездит к морю, развлечется, оставишь ее здесь, а вдруг уведут?» «Нет, бабка, конечно, присмотрит и в случае чего даже вмешается, но зачем доводить дело до таких крайностей? Тем более, что Лиза в Питере никак лишней не окажется». Сергей мечтательно вздохнул, представив себе картину: море, песчаный пляж до горизонта, а на нем они с Елизаветой. Потом тряхнул головой, хмыкнул и вновь начал соображать, не забыл ли он чего-нибудь важного, что необходимо сделать именно перед путешествием. Глава 21. Вопреки общеизвестному закону подлости на сборку и наладку делителя частоты ушло заметно меньше времени, чем планировалось, всего 4 дня, причем первый из них был посвящен изготовлению новой батареи, теперь уже на 12 вольт. На примере первой Сергей убедился, что вертикальная конструкция, конечно, заметно проще в изготовлении. Знай себе, клади пластины в перемешку с тряпкой да подливай электролита в каждую секцию, но в ней оказалось довольно трудно обеспечить изоляцию по жидкости. Покрытые воском рамки, Видимо, с этим не справились, и происходила утечка через электролит. Именно из-за нее батарея быстро начала садиться, а за неделю села практически в ноль. Теперь Новицкий опробовал горизонтальную конструкцию, узкое корытце с перегородками, каждый элемент располагался в своей ячейке, и ток мог протекать только по внешней цепи. Действительно, за все время возни со схемами эта батарея почти не уменьшила своего напряжения, причем она понадобится и для выполнения задания, а именно при помощи нее будут предварительно намагничены сердечники статора-генератора, чтобы обеспечить появление хоть какого-то начального тока. Ну, а пока Сергей достал из контейнера пенопластовую кассу с деталями, макетную плату, паяльник, пинцет, припой и приступил к работе. В свое время дядя Виталий долго вдалбливал ему, как работает делитель частоты, и рисовал схемы на самых различных элементах, вплоть до самодельных вакуумных ламп, но до такого, к счастью, не дошло. Центр все-таки решил снабдить своего посланца достаточным количеством элементов для проведения почти любого ремонта имеющейся в контейнере аппаратуры, поэтому на пайку схемы ушел всего один неполный день. Следующий потребовался для того, чтобы понять, почему же она, зараза, не работает. Наконец Новицкий, исчеркав несколько листов бумаги, пришел к выводу, что он все-таки нарисовал схему делителя не совсем правильно, и, естественно, точно так же ее и спаял. Третий день начался с замены сгоревшей в результате неправильного подключения микросхемы, после чего молодой император до обеда любовался, как замечательно работает его устройство. Оно четко пропускало только каждый третий импульс в диапазоне входных сигналов от герца до 2 МГц, ровно столько мог дать тестер-генератор, впрочем, реально должно было быть не более 150 кГц, так что Сергей не волновался, он допаил на плату резистивный делитель на 3-3-кратный усилитель, убедился, что все прекрасно работает, после чего аккуратно отнес свое творение в спальню и положил в контейнер. Все, больше можно не отвлекаться на творчество, дальнейшие шаги будут строго соответствовать инструкциям центра, кроме финального монтажа аппаратуры, который произойдет еще не скоро, перед самой подачей сигнала. По завершении возни с электроникой Новицкий занялся литературным трудом, то есть сел вспоминать, что у него осталось в голове от романов Купера «Зверобой» и «Последние из магикан», читанных в детстве, и переносить кое-что из припомнившегося на бумагу, потому как бабка, несмотря на свою довольно широкую эрудицию в самых неожиданных вопросах о жизни в Северной Америке, не знала почти ничего, а капитан Павшин до вчерашнего дня вообще не подозревал о существовании упомянутого материка. Понадобилось же это потому, что девицу, коей предстояло отвлечь майора Шепелева от несбыточных мечтаний о Елизавете, решено было представить сестрой Павшина. По легенде, в совсем юном возрасте она покинула Россию и в конце концов оказалась в Америке, где вышла замуж за вождя, того самого Большого Змея, а недавно, овдовев, вернулась к родным пенатам. Но перед встречей с майором, пожалуй, ей следовало поглубже окунуться в американский колорит. Сергей еще не успел закончить своего изложения, когда во дворец явился Нартов. Он сообщил, что форма для отливки цилиндра большой машины уже практически готова, а потом пожаловался, что электрическая сила из его батареи очень быстро куда-то утекла, не дав толком повозиться с осаждением меди на разные изделия. Император сказал, что в этом нет ничего удивительного, после чего проводил механика к своей новой батарее и объяснил, чем она отличается от старой. Потом поподробнее расспросил про подготовку к отливке цилиндра, попрощался с Нартовым и решил, что теперь уже можно точно определить дату отъезда в Петербург. Она была назначена на 25 апреля, сразу после Пасхи. Афанасий по результатам опроса знающих людей утверждал, что дороги к тому времени совсем подсохнут. Имених был с ним согласен, генерал добавил, что вообще-то дорога от Москвы до Петербурга хорошая и поддерживается в порядке в отличие от многих прочих. Определившись со временем отъезда, Сергей съездил в Новопреображенский дворец поставить Елизавету в известность о своем грядущем путешествии и пригласить ее с собой. Ну, разумеется, и тесно пообщаться тоже, потому как скоро начиналась страстная неделя, и заниматься во время нее плотскими увеселениями было как-то даже неприлично, вообще-то подобное не приветствовалось во время всего поста, но то был грех обычный, никого особо не удивляющий. Наоборот, если бы молодой император вдруг стал совсем святым, это могло вызывать ненужное недоумение. Однако, как уже говорилось, страстная неделя стоит особняком, так что в преддверии нее царь с цесаревной по обоюдному согласию превысили установленный бабкой лимит ровно в два раза. Потом Елизавета сказала, что она готова ехать с Петенькой не только в Петербург, но вообще куда угодно. Взяла с него слово обязательно погостить у нее в Сарском, и не один день, после чего молодые люди спокойно заснули, Новицкому вновь приснилась Стерлить, но сейчас сон был лишен малейших намеков на эротику. Преподавательница появилась в спальне Елизаветы в строгом брючном костюме, присела на край кровати, где лежали царь с цесаревной, потрепала Сергея по волосам и, одобрительно взглянув на его спящую соседку, сказала: «Вижу, не зря я тебя учила», и медленно растаяла в воздухе наподобие ангела, что сопровождал появление Новицкого в этом мире. Утром Сергей ненадолго заехал в Лефортовский дворец, где слегка перекусил, переложил наган из футляра на ремне за пазуху и взял несколько листов бумаги с карандашами. Немного подумав, местных пистолетов он решил не брать, хотя дальнейший его путь лежал в Кремль, на заседание Верховного Тайного Совета. Это был третий случай присутствия его императорского величества Петра II на подобном мероприятии. Первый визит сделал еще предыдущий Петр в 28-м году. Просидев полчаса, мальчишка сбежал оттуда и больше никогда там не появлялся. Второй произошел сразу после инцидента в доме Ушакова, и тогда Верховников посетил уже новый Петр, то есть Новицкий, и, наконец, сейчас должен был произойти третий визит, на нем Сергей собирался сообщить о своем отъезде, а перед этим послушать, чем же господа вообще занимаются и какие мировые проблемы решают. Все-таки теперь он тоже был членом совета, хоть и ассоциированным, и считал, что пора начинать вникать в тонкости государственного управления. Так как члены совета были в курсе предстоящего визита императора, они, естественно, подготовились к этому событию, потому как ну просто не может быть, чтобы все заседания проходили столь убийственно скучно. Сначала слово взял Алексей Долгоруков и закатил вступление примерно на полчаса, из коего следовало, что сейчас господам советникам предстоит обсудить проект бюджета на текущий год. Потом эстафету перехватил Головкин, за время вступления разложивший перед собой кучу бумаг, и начал нудным голосом перечислять всякие налоги, особое внимание обратив на винный, соляный и табачный. Затем пошли какие-то недоборы, недоимки и прочие недо. Замысел Верховников стал кристально ясен Сергею еще во время речи Долгорукова. Почтенные господа хотели довести молодого императора до того, чтобы он вновь сбежал, а не выйдет, так пусть просто заснет, тоже неплохо получится. Однако жизнь с детства приучила Новицкого к терпению, а после тренировок в центре он вообще мог часами слушать любую ахинею и не только не зевать при этом, но демонстрировать глубокое внимание и даже иногда задавать относящиеся к делу вопросы. Поэтому сейчас он спокойно слушал нудное бормотание Головкина, изредка одобрительно кивал, а пару раз даже сделал какие-то пометки в своих бумагах. На лицах членов совета начало потихоньку проступать удивление, и только Миних сидел с совершенно безмятежным видом. Наконец Головкин явно устал, он начал сбиваться, в голосе появилась хрипотца, и Новицкий, пожалев пожилого человека, подал голос: «Стоп, а вот отсюда, пожалуйста, поподробнее, 700 тысяч с внутренних таможен, это, конечно, здорово, но хотелось бы узнать детали, то есть сколько с каждой, почему не больше, по каким товарам, чем это хорошо или плохо, ну и так далее. Андрей Иванович, прошу вас, Обращение на «вы» Новицкий применил специально, хотя оно в текущем времени еще не так, чтобы прижилось. Этим он хотел подчеркнуть, что обращается не как император к вице-канцлеру, а как ассоциированный член к действительному, ну и как юноша к человеку в годах тоже. Остерман не удивился просьбе, а прокашлялся и начал излагать. Правда, в силу отсутствия времени для подготовки речь его была несколько сумбурна. Он часто без заметных оснований перескакивал с одного на другое, но это только удлиняло выступление вице-канцлера. Сергей вслушивался, стараясь понять, а есть тут хоть какая-нибудь мысль? И если да, то как бы ее вычленить? Скоро молодой император убедился, что мысль в выступлении Андрея Ивановича очень даже есть, а некоторая путанность речи, она только кажущаяся. Например, оратор долго описывал состояние дел на малороссийских таможнях, потом наконец добрался до итоговой суммы сборов, причем якобы случайно повторил ее два раза подряд, а затем вроде бы без всякой связи перешел к описанию торговли между Москвой и Петербургом, которая вообще была совершенно бестаможенной и, значит, к сути вопроса вроде бы не относилась. Однако сумма налогов с купцов тут оказалась больше таможенных сборов в предыдущем случае. В общем, если отжать из выступления Остермана воду, то оно свелось бы к доказательствам простого тезиса. Внутренние таможни есть зло, и чем быстрее их убрать, тем лучше будет для государства. Вот только отжимать пришлось бы долго, потому как выступление вице-канцлера продолжалось больше полутора часов. Миних, слушая произносимые речи, сначала просто одобрительно кивал, но потом начал потихоньку перемежать кивки зевками. Вскоре, видимо устав зевать, он положил на стол треуголку, на нее голову и спокойно заснул, причем как культурный человек совершенно не храпел во сне. Новицкий же ждал окончания речи Остермана с интересом и без малейшего нетерпения. Объяснялось это очень просто, ему тоже было что сказать по обсуждаемому поводу, так уж получилось, что в памяти молодого человека отложилось множество почти не связанных между собой отрывков из монографии развития промышленности и торговли России в XVIII веке, причем попали они туда не сами по себе и не на занятиях в центре, а несколько раньше. Когда дядя Виталий предложил ему путешествие в прошлое, молодой человек согласился сразу, какая разница, куда сбежать из опостылевшей малогабаритной двушки в Хрущевке, уже 10-й год стоящей в очереди на снос, от неистебимых тараканов, дура сестры и пропойцы матери, а в допотопном веке небось будет всяко лучше, чем в тюрьме, и скорее всего чем в армии тоже. А других вариантов своего будущего Сергей даже не рассматривал во избежание неизбежного разочарования, ибо в бандиты идти было уже поздно, для этого следовало родиться лет на 20 раньше. А дальше Новицкий получил разъяснение, почему первым по этому пути придется идти именно ему. Человек моего возраста при переносе забудет вообще все, что помнил, причем с гарантией, у тебя же есть шансы, и их можно сильно увеличить регулярными тренировками, правда, они могут показаться довольно неприятными. Сергей уже совсем было собрался огрызнуться, мол, много вы понимаете в неприятностях, но глянул на дядю Виталия и промолчал. Кажется, тот на самом деле когда-то любил его мать. Потом начались упражнения, на которые приходилось ездить во Фрязино, потому что аппаратура стояла там и для перевозки не предназначалась, первое время зайцем, а потом, когда Сергей опоздал из-за того, что его ссадили с электрички, за деньги, дядя Виталий сначала отругал его, потом себя и выдал своему ученику 15 тысяч на транспортные расходы. Тренировки же происходили следующим образом. Молодому человеку вручался какой-нибудь неудобочитаемый текст, который следовало запомнить, чаще всего это были отрывки из той самой монографии, причем дядя Виталий, кажется, специально отбирал их так, чтобы смысла там было поменьше, а цифр побольше. После того, как текст более или менее откладывался в памяти, на голову Новицкому надевался обруч, подключенный к приборной стойке, затем нажималась кнопка, и юноша очень качественно получал по мозгам в самом прямом смысле этого слова. Поначалу он вообще не сразу вспоминал, что это за место и какого черта его сюда занесло, но под конец уже мог, отдышавшись, выдать не меньше половины того, что запомнил перед очередным ударом. Отвлекшись на воспоминания, молодой император чуть не пропустил момент, когда Остерман закончил свое выступление, но все же вовремя спохватился, чтобы успеть пресечь поползновение Головкина, который, кажется, хотел объявить о завершении сегодняшнего совещания. «Господа», — привстал Новицкий, — «честно скажу, я не ожидал услышать столь разумных и безусловно полезных речей, кои были произнесены здесь уважаемыми Гавриилом Ивановичем и Андреем Ивановичем. У меня тоже родились некоторые мысли по затронутым вопросам, и я прошу вас их не только выслушать, но и сделать скидку на то, что вникать в столь глубокие тонкости мне до сих пор не приходилось. Однако, кроме этого, я прошу вас также немедленно указать мне, если я где-то буду неправ, и не только потому, что я ныне всего лишь ассоциированный член сего досточтимого совета, но и войдя в разумение следующего: император, который поставил дело так, что никто из подданных не смеет указать ему на совершаемые ошибки, обречен на неудачи, пусть не сразу, но они обязательно перечеркнут все то полезное, что он смог сделать на благо державы. Итак, вспомним, что новоторговый устав 1667 года от Рождества Христова подтвердил замену различных сборов единой пошлиной в размере 10 денег с рубля, что логически завершало преобразование, начатое с введением уставной грамоты в 1654 году, однако ныне